«Значит так». Начал император, обводя тяжелым взглядом всех собравшихся в его просторном кабинете. «Получается, что в ближайшее время помощи от драконов ждать не стоит. Более того, она может вообще не прийти. Следовательно, нам нужно еще тщательнее готовить оборону прибрежных городов. Горданцы еще не добрались до нашего побережья», — уточнил сидящий напротив отца Диар. «Нет», — ответил тот. «Но, скорее всего, сделают это со дня на день. Не понимаю, почему медлят». Ди вздохнул и отвел взгляд к темному окну, за которым давно царила темнота. Этот военный совет начался больше часа назад, и до сего момента все внимательно выслушивали именно доклад кронпринца о посещении Лилового леса и Драконьего города. Судя по реакции императора, он оказался очень доволен тем, как пока складываются отношения с Имари, пусть и не особенно надеялся на их помощь. Но когда он узнал, что именно легализация магии стала причиной этой войны, то искренне от всей души выругался и треснул кулаком по столу. А министр внутренней безопасности Митор Галерон озвучил предположение о том, что именно горданцы могли спровоцировать травлю магов полуторавековой давности. И он же высказал мысль, что следует проверить всех негативно настроенных к магам, по крайней мере, в верхушке власти. Он чуял предателя. Возможно, и ни одного, и точно не собирался оставлять все как есть. По поводу Аниморы, забравшейся на корабль, информацией поделился министр внешней разведки Митор Амбер, который до этого момента по большей части предпочитал хранить молчание. Сложил в замок тонкие длинные пальцы, откинул назад светлую косу и только потом заговорил. «Относительно этой леди нам известно не все, но многое», — начал он, глядя на Диара. «Во дворец юную принцессу забрали после того, как у девочки обнаружились очень интересные способности. В ее стране подобное называют «дар тени». Ими владеют единицы, и почти все относятся к правящей семье». «И что он дает?» — спросил Ди. «Как я понимаю, при желании она может оставаться незаметной. Как это объяснить с точки зрения магии, не знаю». «Я поищу информацию», — кивнул Диар. «В Вертесе точно что-то найдется». «Боюсь, у нас нет времени на путешествие в Вертес», — заметил император. «У меня теперь есть способ преодолевать огромные расстояния за очень короткий срок», — пояснил принц, но в подробности вдаваться не стал. Пусть все эти министры удивились тому, как он сумел так быстро вернуться, но на их закономерный вопрос Диар ничего не ответил. Просто назвал это семейным секретом, который пока не собирался выдавать никому, кроме отца. Ребята, прошедшие вместе с ним через портал, тоже были предупреждены, что не стоит никому об этом рассказывать, а в своих друзьях Ди ни капли не сомневался. Дабы увести разговор в другом направлении, его величество снова вернулся к горданке и был приятно удивлен, узнав, как на представителей ее расы действуют различные виды магии. Естественно, сразу же поручил сыну мобилизовать всех магов страны, имеющих хотя бы зачатки дара к некромантии. Более того, распорядился мобилизовать огненных магов и подготовить все доступное оружие, создающее огонь. После собравшиеся в кабинете долгое время обсуждали похищение Олита. Как оказалось, мальчика унесли прямо из дворцового сада, где тот прогуливался после обеда. И похитители явно знали о его привычках, как и о том, что юный принц любит сидеть один у дальнего фонтана. Именно там его и поймали, усыпив каким-то неизвестным настоем. А вынесли через маленькую калитку, расположенную у хозяйственных построек. Конечно, после этого охрану дворца усилили и даже накрыли здание охранным магическим куполом, реагирующим на горданскую кровь. Но Митор Галерон почему-то был уверен, что к похищению принца причастны люди, и что произошло оно не без участия все того же предателя из верхушки. Судя по настрою министра внутренней безопасности, теперь всех обитателей дворца будет ждать очень суровое время, а Олита — парочка телохранителей. Теперь, когда информация о горданцах стала больше, Ситуация с этой войной уже не казалась настолько безнадежной. Да, у их воинов отличная регенерация. Но когда-то драконы уничтожали их именно с помощью огня. Значит, при правильном планировании можно не просто бороться с ними на равных, но и победить. А для этого империи были нужны маги. Вот только те до сих пор не особенно охотно соглашались защищать страну, в которой еще совсем недавно их считали изгоями. Когда заседание закончилось, а в императорском кабинете остались только отец и сын, Ди уже хотел завести разговор о порталах и поведать о книге, что вручил ему князь. Но, заметив, каким напряженным стал взгляд императора, как тяжело тот вздохнул, быстро догадался, что знает еще не все новости. Судя по выражению лица его величества, ничего приятного ожидать не стоит. «Послушай, Ди», — начал Олдер, откинувшись на спинку своего кресла. «Тебе ведь известно, что сейчас нам очень нужна военная поддержка. Да, у нас есть армия, но, как оказалось, эта самая армия к войне не особенно готова. И, к моему сожалению, недавно выяснилось, что входящее в состав нашей страны Кастильское княжество, откуда родом была моя первая жена, снова желает от нас отделиться. А они — это треть территорий». Он замолчал, опустив взгляд на какие-то бумаги, лежащие перед ним на столе. Потом вытянул нижнюю, пробежался по строчкам взглядом и снова посмотрел на Диара. «В другое время я бы даже противиться не стал. Подписал бы им позволение отделиться и вздохнул с облегчением. Их земли по большей части находятся в холодной части нашей страны и особыми ископаемыми не изобилуют. Но и отдал бы им их княжество. Все равно они у нас как кость в горле», — бросил Ди, прекрасно зная, как кастильский князь Риммер ведет себя, когда присутствует на Большом Императорском Совете. Тому вечно все не нравилось, начиная от освещения в зале и заканчивая всеми выдвинутыми законопроектами и общей направленностью политики в стране. «Ди, я отдам ему княжество, но после того, как война будет закончена». «Дело в том», — напряженным тоном пояснил император, «что по закону кастильские военные части подчиняются только своему князю. То есть если сейчас они от нас отделятся, мы просто потеряем часть армии. А этого никак нельзя допускать». «И что ты предлагаешь?» — настороженно уточнил Диар, уже чувствуя, что за этим кроется подвох. «У него есть внучка. Она племянница Шамира, моей бывшей жены. Дочь его наследника. Девочке 19 лет. И вчера я получил письмо от этого старого интригана Риммера. В нем он заявил, что согласен оставить свое княжество в составе империи, только если ты возьмешь в жены его внучку». Первой реакцией Диара был шок. Он просто смотрел на отца и не мог понять, шутит тот или действительно желает так испоганить жизнь своему наследнику. А когда до него стало доходить, что шутками тут и не пахнет, Ди попросту расхохотался, причем громко, искренне и зло. «Нет», — выпалил он, отсмеявшись. «Я не пойду на это. Справимся и без них». «Я не прошу тебя на ней жениться», — вздохнул император. «С моей стороны это было бы свинством. Ведь как никто другой знаю, к чему может привести брак по договоренности, когда сердце уже выбрало другую». При этих словах Диар напрягся еще сильнее, теперь глядя на отца со смесью сомнения и настороженности. Он ведь не говорил Олдору, как изменились их с Элирой отношения, да и татуировки на руках не показывал. Хотя полностью спрятать их получилось бы только под перчатками. «Откуда?» — только и смог спросить принц. «Что откуда?» «Знаешь про нас с Элли». «Да у тебя это на лбу написано», — хмыкнул император, только теперь немного расслабившись. «Когда мы виделись в прошлый раз, ты был больше похож на набитую взрывными смесями бочку с зажженным фитилем. Да и она смотрела на тебя так, будто готова на все ради твоего прощения. А сейчас в твоей душе мир и покой. Выводы сделать несложно. И ты не против? Осторожно уточнил Диар, пока не до конца понимая отношение отца ко всему этому. Выражайся точнее и конкретнее. Строгим тоном попросил Олдер, но улыбаться при этом не перестал. Четко обозначь свои намерения, и тогда я смогу сформулировать свой ответ. Поначалу Диар еще сомневался, стоит ли говорить все как есть, но быстро пришел к выводу, что молчать бессмысленно и даже глупо, потому и сказал все прямо. «Папа, я очень ее люблю. И был бы счастлив, если бы ты позволил мне взять ее в жены». Реакция на эти слова императора оказалась странной, особенно в свете того, с чего начался этот разговор. Он улыбнулся, будто бы даже победно, а потом опустил ладони на край стола и все же ответил. «У меня будет условие», — произнес деловым тоном. «Какое?» — спросил Ди, ощущая, как внутри все холодеет от дурного предчувствия. «Ты официально согласишься на помолвку с внучкой Римера. Попросишь ее руки, назовешь невестой. Вы назначите дату свадьбы, скажем, на следующее лето. И все это будет транслироваться по кайтивизорам империи. А свадьба? Ее не будет». «Но как?» — не мог понять Ди. «Уж поверь, я смогу найти способ не допустить этого», — хмыкнул его отец. «В крайнем случае мы просто разорвем помолвку и сами откажемся от этого треклятого княжества. Очень надеюсь, что к тому времени война с горданцами будет окончена нашей победой». На самом деле предложение императора было не лишено смысла и устраивало Диара почти со всех сторон. А то, что придется позировать на камеры, делать вид, что сражен наповал и без памяти очарован княжеской внучкой, это мелочи. Элли поймет, она ведь умная девушка. Он сам ей все расскажет. Вот только в Вертес прыгнет, магов мобилизует, поможет подготовить горячую встречу горданцам. И сразу же рванет к Элире. «Я согласен», — кивнул кронпринц, поймав взгляд родителя. «И когда же начнется этот спектакль?» «Думаю, через неделю. Пышных торжеств устраивать не будем. Но принять будущую жену наследника нужно, как полагается».